Книга жизни 14. Прекращение печали и обучение через печаль. Возвращение ума домой. Один из мощных методов, чтобы утешить и растворить печаль, это пойти на природу и особенно постоять и посозерцать у водопада, и позволить слезам и печали пролиться и очистить вас, подобно тому, как вода стекает вниз. Принять печаль и покончить с ней возможно. Зримо представьте, что все Будды и просветленные существа над вами и вокруг вас испускают лучи сострадательного света и дают поддержку и благословение. В их присутствии печальтесь и говорите то, что нужно сказать вашему умершему близкому, что действительно происходит в вашем сердце уме. Представьте, что умерший смотрит на вас с более великой любовью и пониманием, чем то было при жизни. Знайте, что умерший хочет, чтобы вы поняли, что он любит вас, она и прощает вам все, что вы когда-то, возможно, сделали, и хочет попросить вашего прощения. Позвольте сердцу открыться и вложить в слова любой гнев, чувство боли, которые, возможно, накопили, и позвольте им полностью выразиться. Всем своим сердцем и умом позвольте вашему прощению выйти к умершему. Скажите ему или ей о вашем прощении, также скажите ему или ей о том, что вы чувствуете сожаление за всю боль, причины которой, возможно, явились. Теперь почувствуйте всем своим существом его прощение, любовь, истекающую к вам. Знайте в глубине себя, что вы желанны и заслуживаете прощения, и чувствуете, как ваша печаль растворяет. В конце практики спросите себя, можете ли вы теперь действительно сказать «прощай» и действительно отпустить умершего? Представьте человека, прощающегося и уходящего, и затем завершите это практикой Пхова или какой-то другой практикой для помощи умершему. Эта практика еще раз даст вам шанс для проявления вашей любви, делая что-то для помощи человеку, который умер, и для завершения и исцеления взаимоотношений в вашем сердце. Если вы позволите себе, то многому сможете научиться из чувства печали и утрат. Утрата подтолкнет посмотреть на вашу жизнь прямо, заставляя находить в ней цель там, где вы, возможно, раньше не находили. Когда однажды после смерти того, кого вы любите, вы окажетесь одиноким, то можете почувствовать, как будто вам дана новая жизнь. Станет вопрос, что вы будете делать с этой жизнью и почему вы желаете продолжать жить. Я начал сознавать, насколько мы все близки к смерти в нашей повседневной жизни. Итак, мой сердечный совет – это молиться о помощи и усиливать милосердие. Молясь, вы переживаете это и откроете богатейший возможный смысл новой жизни, в которой вы теперь оказались. Будьте чувствительны и восприимчивы, будьте мужественны и терпеливы. Прежде всего, смотритесь в свою жизнь, чтобы найти способы, как наиболее глубоко разделить вашу любовь с другими сейчас. Присмертный опыт. Лестница в небеса. Люди испытывают измененное состояние чувства спокойствия и благополучия, без боли, телесных ощущений или страха. Они, возможно, сознают гудящий, стремительный звук, и обнаруживать себя отделенными от тела. Это так называемый интересный опыт. Часто видят тело как бы сверху, зрение и слух обострены, сознание ясное, очень подвижное, можно даже проникать сквозь стену. Сознают другую реальность, входя в темноту, плавая в безмерном пространстве, затем быстро продвигаясь по туннелю. Видят свет, вначале точку на расстоянии, и магнетически притягиваются к ней, затем окутываются светом и любовью. Этот свет описан как ослепительный свет великой красоты, но он не причиняет глазам боли. Говорят о существе из света, светящемся, кажущемся всеведущим присутствием. Называем Бог некоторым Богом или Христом, который сострадательный, любящий. Иногда в его присутствии они могут засвидетельствовать просмотр жизни, видя все, что они сделали в жизни, хорошее и плохое. Они телепатически общаются с этим присутствием и оказываются во вневременном и обычно наполненном блаженством измерений, в котором все обычные концепции, такие как время и пространство, не имеют значения. Даже если переживание длится в обычном времени, только одну или две минуты, здесь возможно обширное и богатое развитие. Некоторые видят внутренний мир сверхъестественно красивым, с райскими ландшафтами, зданиями, с небесной музыкой. Испытывают чувство единения. И, как нам кажется, очень мало кто сообщил об ужасающих видениях адских сфер. Темнота и туннель. Одна из главных черт предсмертного опыта – это переживание движения снистого с неимоверной скоростью и с ощущением невесомости через черное пространство, кромешную, спокойную, удивительную тьму, вниз по длинному темному туннелю. Это было подобно пустоте, ничему. Это настолько спокойно, настолько приятно, что можно продолжать двигаться. Это абсолютная темнота. Здесь вообще нет ощущений, нет чувств, что-то вроде темного туннеля. Это подобно проплыванию высоко в воздухе. Свет. В момент смерти изначальное свечение или ясный свет сияет во всей своей красоте. Твою ригпа есть свечение и пустота, которые неразделимы, и оно пребывает как широкое пространство света вне рождения и смерти. Оно поистине является неизменным светом Будды. Почти каждое предсмертное переживание имеет в себе элемент света. Все рассказывают, что свет появляется в заключительных стадиях предсмертного опыта, после того, как получили переживание нахождения вне тела и прошли через туннель. Затем постепенно осознаешь то, что далеко на расстоянии, на неизмеримом расстоянии, ты, возможно, достигаешь конца туннеля, поскольку можешь видеть белый свет. Но он так далеко, что сравнить его можно только как будто смотришь в небо и видишь единственную звезду. Но визуально надо помнить, что смотришь сквозь туннель, и этот свет словно заполняет конец туннеля. Концентрируешься на этом световом пятнышке, потому как по мере продвижения вперед ты предвкушаешь достижение этого света. по мере того, как твое путешествие к нему с экстремальной скоростью становится больше и больше. А он, свет, становится больше и больше. Кажется, процесс отражения в целом занимает около минуты. Постепенно, продвигаясь ближе к этому сверкающему свету, не возникает ощущения внезапного конца туннеля, но скорее ощущается слияние его со светом. Но теперь, когда туннель позади тебя, перед тобой является этот великолепный, прекрасный, бело-голубой свет. Это сияние настолько ярко, ярче, чем свет, который мог бы внезапно ослепить тебя. Но он абсолютно не причиняет боли глазам. Многие так описывают сам свет. Но описание света, скорее, это был не свет, но отсутствие тьмы, полное и окончательное. Да, но вы думаете о свете, как о сильном свете, падающем на вещи, так что они оставляют тени и так далее. Этот свет был поистине отсутствием тьмы. Мы не привыкли к такой концепции, потому что мы всегда получаем тень от света, если свет не повсюду вокруг нас. Но этот свет был настолько полным и завершенным. Вы не смотрите на свет, но находитесь в нем. Он был не ярким. Знаете, как это было? Как будто кто-то положил тень на солнце. Это давало мне чувство сильной умиротворенности. Я больше не боялся. Уверенность, что все будет хорошо. Этот свет ярче, чем что-либо, что можно себе представить. Нет слов, чтобы описать его. Я была так счастлива, что невозможно себе представить. Было такое чувство безмятежности. Это было чудесное чувство. Свет настолько яркий, который обычно бы ослепил нас, но он нисколько не причиняет боли глазам. Другие отвечают, что они не только видели свет, но входили прямо в него. Они говорят об испытываемых чувствах так. У меня не было чувство, что я нечто отдельное от него. Я был светом и был единым с ним. Только моя сущность была ощутимой. Время больше не имело никакого значения, и пространство было наполнено блаженством. Я купалась в сияющем свете, окунаясь в радужную ауру. Все сливалось. Звуки здесь были иного порядка, гармоничные, безымянные, теперь я называю это музыкой. Одновременно произошел целый ряд событий, но описывая их, я рассматриваю их как бы по очереди. Это было ощущение присутствия некоторого вида, скорее всего, энергии. Не в смысле присущей какому-то человеку, но разуму, с которым возможно общаться. Она своим размером покрывала всю перспективу передо мной. Она полностью поглощает все. Ты ощущаешь себя окутанным ею. Этот свет непосредственно общается с тобой, читая телекинические волны твоих мыслей, невзирая на язык. Первое послание, которое я получил, было следующим. Расслабься. Все прекрасно. Все хорошо. Тебе нечего бояться. Я мгновенно почувствовал абсолютное облегчение. Это было самым прекрасным чувством из всех, которые когда-то испытал. Это абсолютно чистая любовь. Каждое чувство, каждая эмоция полностью совершенна. Ты чувствуешь тепло, но с температурой ничего не происходит. Здесь все абсолютно живо и ясно. То, что свет сообщает тебе, это чувство истинной и чистой любви. Ты испытываешь это впервые. Как только я достиг источника света, я смог видеть сквозь него. Я не могу описать в человеческих терминах пережитые чувства и то, что я видел. Это был гигантский бесконечный мир спокойствия и любви, энергии и красоты. была мысль, что человеческая жизнь ничего не значит по сравнению с этим. Однако это в то же время настаивало на важности жизни, поскольку она выпросила смерть как средство к другой лучшей жизни. Это было всем бытием, красотой и смыслом всего существования. Это была вся энергия Вселенной за все времена, собранной в одном месте, всей. Я хочу рассказать вам удивительный секрет. Я взбирался по лестнице в небеса. Я так хотел добраться до этого света. Там был прекрасный свет, который заключает в себе все хорошее. Примерно через неделю я мог видеть вспышки этого света во всем. Когда я в больнице очнулся от комы и открыл глаза, я увидел отблески света везде. Я мог видеть, как все в этом мире соединяется вместе. Нам не нужно почти умирать, чтобы пережить более высокую духовную реальность. Эта более высокая духовная реальность находится здесь и сейчас, в жизни, если только мы ее откроем и войдем в нее. Процесс в мыслях и эмоциях. Такой же процесс может быть узнан в функционировании мыслей и эмоций, которые возникают таким образом. Изначальный свет, абсолютная природа и ума, является изначальным состоянием Ригпа, которое существует прежде мыслей или эмоций. Внутри его необусловленного пространства движется фундаментальная энергия, сплошное сияние Ригпа, которое начинает возникать как основа, потенциал и топливо для грубых эмоций. Эта энергия может далее принять форму эмоций и мыслей, которые неожиданно подталкивают нас к действию и обуславливают нас накапливать карму. И когда мы близко знакомимся с медитационной практикой, мы можем видеть этот процесс с безошибочной ясностью. По мере того, как мысли и эмоции постепенно умолкают, вымирают и растворяются в природе ума, мы можем моментально взглянуть на природу ума, на само Ригпа, изначальное состояние. Затем мы начинаем сознавать, что за постоянством и спокойствием природы ума раскрывается движение и raw energy, а именно ее самоизлучение. Если в проявлении этой энергии проникает какое-то схватывание, то энергия неизбежно кристаллизуется в мысли формы, которые в свою очередь тащат нас обратно в концептуальную и ментальную повседневность. Процесс в повседневной жизни. Лучше всего это близко посмотреть на движение радости и гнева. Исследуйте это движение, и увидите, что там всегда существует пространство или промежуток перед каждой начинающей проявляться эмоцией. Этот важный момент перед тем, как энергия эмоций обретет шанс для возникновения, является моментом чистоты, четкой осознанности, в которой мы можем, если позволить себе, иметь мгновение проявления истинной природы ума. В один момент чары неведения сломлены, мы полностью освобождены от нужды или возможности хватания за что-то, цепляния, и даже понятие прилипания становится смешным и излишним. Тем не менее, вместо восприятия пустотности этого промежутка, в котором мы могли бы обрести блаженство от того, что свободно и разгружено от какой-то идеи, отношений или концепции, мы хватаемся за сомнительную надежность знакомой привычной драмы наших эмоций, управляемых нашими глубокими сложившимися тенденциями. Так изначально необусловленная энергия, возникающая с природы ума, кристаллизуется формой эмоций, и так ее фундаментальная чистота затем окрашивается и загрязняется сенсорическим видением, снабжая непрерывный источник ежедневных омрачений и иллюзий. Если мы в действительности проверим каждый аспект нашей жизни, мы обнаружим, как проходим снова и снова во сне и сновидении, в мыслях и в эмоциях тот же самый процесс, что и в Бордо. Факт тот, что мы проходим через процесс Бордо снова и снова как в жизни, так и в смерти, и на всех уровнях сознания, что дает нам бесконечные возможности для освобождения, как сейчас, так и после смерти. И это является характером, формой уникальности процесса и предлагает нам либо шанс для освобождения, либо потенциал для продолжения запутанности. Ибо каждый аспект всего процесса дает нам шанс для освобождения и в то же время шанс для заблуждения. Учение раскрывает перед нами дверь, показывая, как мы можем выйти из неуправляемого цикла смерти и перерождения, из круговорота неведения, повторяющегося с жизни в жизнь. Они рассказывают нам, что через этот процесс Бордо жизни и смерти, всякий раз, когда мы можем узнавать и поддерживать стабильное сознание природы ума, рикпа, или даже когда мы можем обрести в некоторой мере контроль над умом, мы сможем пройти через эту дверь к освобождению. В зависимости от того, в какой фазе Бордо это приложено, в зависимости от знакомства со взглядом на природу ума как таковую, и от глубины понимания своего ума, его мыслей, эмоций, это узнавание будет различным. Тем не менее, то, что происходит в нашем уме сейчас, при жизни, это в точности то, что случается при смерти в состоянии Бордо, поскольку в сущности здесь нет разницы. Жизнь и смерть едины в нерушимой цельности и в текущем движении. Узнайте это бесконечное разнообразие проявлений, как сон, как ничто иное, как проекции своего ума, иллюзорный и нереальный. Без хватания за что-то пребывайте в мудрости вашего рикпа, которая превосходит все концепции. Это является сутью практики Бордо в этой жизни. Вы обречены вскоре умереть, и ничего тогда не принесет какой-то реальной помощи. То, что вы переживаете в смерти, это только лишь ваше собственное концептуальное мышление. Не выдумывая никаких мыслей, позвольте им всем умереть в обширной протяженности самоосознавания вашего рикпа. Это является сутью практики Бордо умирания. Какие бы проявления исчезновений, хорошие или плохие, не захватывали вас, это ваш ум. И этот ум сам по себе, чтобы не возникало, есть несотворенный свет Дхармакайи. Не прилипать к этим проявлениям, не выносить концепции по поводу их, не принимать и не отвергать их – это есть суть практики Бордо Дхарматы. Сансара – это наш ум, и нирвана – тоже наш ум. Всякое удовольствие и боль, все иллюзии нигде не существуют отдельно от нашего ума. Достигни контроля над своим собственным умом. Это и есть суть практики бордо становления. Полезно изучить бордо дхарматы, в котором чистая энергия, которая могла бы стать эмоцией, начинает спонтанно возникать, как присущее сияние природы ума. А эмоции обычно являются главной, самой захватывающей заботой человека в современном мире. Правильно понять природу эмоций – это очень далеко продвинуться на пути к освобождению. Глубочайшая цель медитации – быть способным оставаться неотвлеченным в состоянии рикпа и с таким взглядом сознавать, что все возникающее в уме – это не что иное, как проявление нашего собственного рикпа, подобно тому, как солнце и миллионы его лучей являются единым и неразделимым. Все, что цепляется за проявление или исчезновение, как за хорошее или плохое, это наш ум. Этот ум сам по себе является несотворенным светом Дхармакайи. Итак, когда находишься в состоянии рикпа, и когда возникают мысли и эмоции, ты точно узнаешь, чем они являются, и откуда они выплескиваются, когда все появляющиеся становятся самосиянием той мудрости. Если вы, тем не менее, потеряете присутствие этой ясной, чистой сознательности рикпы и не сможете узнать того, что возникает, то это станет отдельным от вас. Создание двойственности вытекает из того, что мы называем мыслью или эмоцией. Не прилипать к этим возникновениям, не выносить концепции о них, не принимать и не отвергать их. Это и есть суть практики для бордо-дхарматы. Это разделенность между нами и проявлением нашего ума, и дуалистичность, которую она порождает, становится импозантно увеличенной, что после смерти. Это объясняет, как без той сути узнавания истинной природы, проявлений внутри ума в бордо-дхарматы, звуки, свет и лучи, которые проявляются, могут принять объективную реальность шокирующих внешних явлений, происходящих для вас. Но решающее узнавание в бордо-дхарматы состоит в том, что это есть озаряющая энергия мудрости вашего ума. Будды и лучи мудрости неотделимы от вас. Это ваша собственная энергия мудрости. Сознавание этого является опытом недвойственности, а вхождение это есть освобождение. То, что случается в бордо-дхарматы при смерти, и когда эмоции начинают возникать в уме, в жизни. Это тот же естественный процесс. Вопрос в том, знаем мы или нет истинную природу возникновения. Если мы сможем узнать, в чем в действительности являются появившиеся эмоции, спонтанные энергии природы нашего собственного ума, то мы можем освободить себя от негативных эффектов и возможных опасностей, исходящих от этих эмоций, и позволить им обратно раствориться в изначальной чистоте обширного пространства рикпа. Это узнавание и свобода, которую они приносят, могут быть только плодом многих-многих лет самой дисциплинированной практики медитации. ибо это требует детального знакомства с Ригпа, природой ума и ее стабилизацией. Ничего, кроме этого, не принесет нам той спокойной и блаженной свободы от наших привычных тенденций и конфликтующих эмоций, которые нам так недостают. Эту свободу трудно завоевать, но тот факт, что возможность реально существует, является гигантским источником надежды и вдохновения. Это путь к совершенному пониманию мыслей и эмоций, ума и его природы, жизни и смерти, и, следовательно, к постижению. Ибо просветленный видит жизнь и смерть словно на ладони руки, потому они обладают знанием того, что сансара есть ваш ум, и нирвана также ваш ум, все удовольствие и боль, и все заблуждение нигде не существует отдельно от вашего ума. И эти ясные знания, стабилизированные посредством длительной практики и интегрированные с каждым движением, с каждой мыслью, с каждой эмоцией в их относительной реальности, сделали их свободными. Очищая великое заблуждение и мрак сердца, непрерывно восходит сияющий свет неомраченного солнца. Энергия восторга. Природа ума – это природа всего. Я думал о христианском видении природы и активности Бога, как это представлено Троицей, и воплощении Христа, проявившегося в форме излона Отца через тонкое посредство Святого Духа. Не может ли это быть, по крайней мере, пролитием света от восприятия Христа аналогично Нирмана Кайи, Святого Духа по аналогии с Самбодха Кайи и абсолютной основой того и другого, как Дхармакайи? Я также думаю об индуистском трехступенчатом видении сущности Бога, называемом Сачитананда, что приблизительно в переводе означает проявление сознания и блаженства. Ибо Бог в индуизме – это одновременно одномоментный экстатический взрыв всех его сил. Снова могут быть проведены поразительные параллели с видением трех кай. Самхога кай, вероятно, может быть сопоставлена с анандой, блаженной энергией природы Бога. Нирмана кай – сад. Дхарма кай – чит. Откуда пришли эти строки Блейка? Видеть вселенную, видеть в песчинке, небо в диком цветке, познать в каждом часе вечность, держа бесконечность в руке. Нирмана кая рассматривается как проявление просветления в бесконечном разнообразии форм и способов в физическом мире. Просветленный импульс – это спонтанное выражение, словно свет, спонтанно излучается из солнца, без каких-то исходящих от солнца указаний или подачи какой-то сознательной мысли на этот счет. Солнце есть, и оно светит. Действительно, истинное значение вдохновенного художественного выражения тогда является тем, что сходно с полем Самбхога Кайи, с измерением неиссякаемой, светящейся блаженной энергии, которую Рильке называют крылатой энергией восторга, тем сиянием, которое передает, переводит и сообщает чистоту и беспредельное значение абсолютного, конечному и относительного, иными словами, из Дхармакая в в нирвана кайи. Ум, говорит Дэвид Бом, может иметь структуру, сходную со Вселенной, и лежащая в основе этого движения, которое мы называем пустым пространством. Есть действительно огромная энергия, движение. Отдельные формы, которые возникают в уме, могут быть аналогами частиц, и, собираясь в лоне ума, возможно, ощущаются как свет. Понятие сома значимости подразумевает то, что сома или физическая значимость, которая есть ментальная, никаким образом не существует раздельно, но, скорее всего, в ней есть два аспекта одной всеохватывающей реальности. По Дэвиду Буму Вселенная проявляет три взаимообоюдных аспекта – материю, энергию и значение. Смысл, наверное. С точки зрения неявного порядка, энергия и материя наделены определенного рода смыслом, дающим форму их полной активности и материи, которая возникает посредством этой активности. Энергия ума и материальные субстанции мозга также наделена некоторым смыслом, дающим форму ее полной активности. Таким образом, вполне обычно то, что энергия охватывает материю и meaning, значение, но также смысл охватывает как материю, так и энергию, и так каждое из этих базовых понятий вбирает в себя два остальных. Упрощая чрезвычайно тонкое рафинированное видение, мы могли бы сказать, что для Дэвида Бома смысл имеет особую и широкую развернутую важность. Он говорит в противовес обычному взгляду, это подразумевает, что смысл является прирожденной и сущностной частью нашей всеохватывающей реальности. И это не только чисто абстрактное и неземное качество, существующее только в уме, или вкладывая его различным образом в человеческую жизнь, весьма обычно смысл – это бытие. В каждом акте интерпретации Вселенной мы создаем Вселенную так, Вселенную. Таким образом, могли бы сказать, что являемся полнотой наших смыслов.